Господин Дипфельмозер позвонил. Тут же где-то внутри залаяла собака так злобно, что господин обервахмистр невольно отступил на пару шагов и протянул руки к сабле. Пока он ждал вдову Шлоттербек, он подумал, что во всем городишке не было человека, который когда-либо видел эту собаку. Вдова Шлоттербек обычно запирала ее на день в загоне для коз и отпускала бегать по саду лишь ночью. Впрочем, до этого ему не было особого дела. Главное, что госпожа Шлоттербек исправно платила за собаку налог. Господин Дипфельмозер немного подождал, потом позвонил во второй и в третий раз. Может, ее нет дома? Надо будет зайти попозже. Он уже собрался было уходить, когда услышал, что дверь открылась, и госпожа Шлоттербек прошла к калитке. Все в ней было круглым и мягким, как тесто, в том числе лицо с двойным подбородком и отвислыми щеками. Хотя было уже 4 часа, госпожа Шлоттербек была в халате и в тапочках. При каждом шаге она кряхтела и пыхтела, как перегруженная паровая машина. «О, это вы, господин обервахмистр!» Ее голос звучал глубоко и глухо, как будто она говорила через дымовую трубу. «Чем обязана?» «Мне нужно с вами поговорить, уважаемая госпожа Шлоттербек. Я могу войти?» «Конечно, проходите». Когда они шли через сад, собака вновь залаяла, как сумасшедшая. «Да замолчи же, Васти!» Госпожа Шлоттербек смущенно посмотрела на господина Дипфельмозера. «Вы должны меня извинить, Васти ужасно волнуется из-за каждой мелочи». В комнате госпожи Шлоттербек царил таинственный полумрак, поскольку она круглые сутки держала шторы опущенными. Строго следуя правилу, для ясновидения необходима темнота. «Пожалуйста, садитесь». Госпожа Шлоттербек зажгла свечу, стоявшую посредине стола, поверхность которого была разрисована разными странными знаками, звездами различной величины и формы, квадратами и крестами, цифрами, кругами и буквами незнакомого господину Дипфельмозеру алфавита. «Сигару?» Она протянула ему плоскую коробочку. «Спасибо, на службе не курю». «Но вы, надеюсь, не будете возражать, если я...» С этими словами она взяла из коробочки толстую черную сигару, понюхала ее, откусила кончик, закурила и принялась пускать дым. «Итак, вы хотите со мной поговорить?» «Именно». Господин Дипфельмозер хотел было рассказать ей все, но вдова Шлоттербек прервала его. «Не обязательно, чтобы вы рассказывали, мой дорогой, посмотрите лучше сюда». Она вставила себе в правый глаз монокль и показала пальцем на его нижний край. «Для чего же я могу читать мысли? Но не мигать, пожалуйста». Господин Дипфельмозер повиновался, хотя ему и было неприятно, что госпожа Шлоттербек смотрела ему как бы в мозг. К счастью, это продолжалось недолго. «Итак, я знаю, какие у вас проблемы», — сказала госпожа Шлоттербек. «Но я могу вас успокоить. Приходите ко мне завтра в 9:30. Ради вас я поставлю будильник на 9:45». «И вы считаете...» — госпожа Шлоттербек выпустила облако дыма и кивнула. «Мы сделаем все при помощи хрустального шара», — сказала она. «Так мы сможем отслеживать каждый шаг ваших друзей, а Ходсон Плотс ничего не заметит». «Но я прошу теперь вас извинить меня, я должна покормить Васти завтраком. Послушайте только, как он визжит и скулит, бедный пес». Глава 16. Хрустальный шар. На следующее утро, в 8 часов, Касперль и Сеппель стали собираться в дорогу. Если бы кто-нибудь увидел их железным бидоном, то подумал бы, вероятно, что они отправляются за молоком. Но в бидоне был выкуп. Это были деньги, которые просил Ходсон Плотс, копейка в копейку. Они сами пересчитали их, по крайней мере, 5 раз. Господин Дипфельмозер проводил их до ближайшего перекрестка. «Ну что же, желаю удачи, и можете на меня положиться. Я вытащу вас из любой беды». «Ничего не случится», — сказал Касперль. Они пошли в разные стороны. Два друга пошли к старому валуну в лес, а господин Дипфельмозер двинулся к вдове Шлоттенберг. Он снова должен был несколько раз звонить, и Васти снова его облаял. Может быть, госпожа Шлоттенберг проспала? Наконец, она вышла из дома и открыла калитку. Она была босиком, в шлепанцах, на голове смешной чепчик, поверх ночной рубашки шерстяной платок с длинной бахромой. «Проходите, уже все приготовлено». На столе в комнате с опущенными шторами уже горела свеча. Около нее в черном бархате покоился хрустальный шар. «Не прикасайтесь к нему», — предупредила госпожа Шлоттенберг. «Неправильное обращение с ним способно вывести из строя его, и тогда потребуется неделя для восстановления его свойств». «Для чего он нужен?» — спросил обервахмистер Дипфельмозер. «С его помощью можно увидеть все, что происходит в каком-то месте в радиусе 30 миль. Впрочем, для этого нужно ясное небо». Она села за стол и осторожно дотронулась до бархатной подушечки пальцами. Потом она спросила: «Вы имеете представление, где могут сейчас находиться Касперль и Сеппель?» Господин Дипфельмозер бросил взгляд на часы. «Без 10:09. Сейчас они, вероятно, в районе моста через ручей». «Прекрасно, мне этого достаточно. Скоро мы их найдем». Кончиками пальцев госпожа Шлоттенбек стала вращать подушечку с шаром. «Настройка длится дольше всего», — сказала она. «Если цель найдена, все идет само собой. Ага, вот и мост через ручей. Если меня ничто не обманывает, я вижу Касперля и Сепеля». «В самом деле?» — спросил Дипфельмозер. Госпожа Шлоттенбек кивнула.